Глава 6. Иванченко уже деловито резал свой кусок натурального мяса, по крайней мере так заявлено, а глубоко он благоразумно докапываться не стал, буркнул с неудовольствием. Интеллектуалы. Я бы вообще не считал гуманитариев интеллектуалами. Всего лишь интеллигенты, а это ни рыба, ни мясо, и в райки не годится. Ну да, я крайне-крайний, по сути, если без гребаной политкорректности. Разве не так? Кто знает, что мне принесли? «Мне кажется, это всего лишь баранина, а не козлятина». «Один хрен синтетика», — ответил равнодушно Глебов. «Мало ли что в сопроводиловке. Я сам такое могу придумать, мол, мясо феникса или сирен». «Сирен не надо», — ответил Иванченко. «Все-таки хоть и птица, но женщина. Зато фениксом можно все равно возродиться. Безотходное производство. Еще и удобрение пеплом». Если бы на той стороне только народ да гуманитарии, их можно бы танками, как в Тяньаньмэне. История нас оправдает, однако Кико Мацуки, лауреат Нобелевской премии, всегда резко выступал против сингулярности. А это такое имя, к нему прислушиваются и правые, и левые. «Ренегат», — произнес южалин с отвращением. «Предатель. Он не веган случаем?» Влатис дернулся, но смолчал. Провокация слишком уж очевидная, а добрый Руслан возразил дипломатически. «Человек он честный». «Но дурак», — заявил южалин жарче. «Гениальный ученый в своей узкой области, но полнейший дурак в общественной и личной жизни». «Спасем мир», — напомнил Карпов. «Вообще артиста поставили во главе». «Актера?» «Хуже. Артиста». «А, ну это уже полное дно». «Хотя движение у них массовое. Наверное, из-за названия». «Все лежуны на диванах копят силы, чтобы спасать мир!» Уткин сказал с сарказмом. «В лагеря на перевоспитание? На подножный корм?» Карпов вздернулся, словно его ткнули шилом. «А что? Пообщаются с конвоирами, походят с бензопилами по лесу, подышат свежим воздухом. Вдруг да поймут, что мир совсем не таков, каким видели из своих уютных нор. Ладно, все равно выстоим. Думаю, не только у нас ребята с ног падают, ночей не спят, все на энергетиках. Вон, в стране, которую Миклуха Маклай открыл, свой институт сингулярности открыли. Тоже спешат внести свою копеечку в общую копилку знаний. А у нас Аня уже два раза в обмороке падала. Правда, все время в руки Дениса». Иванченко пробормотал. «Чем сильнее нас, тем усерднее мы. Лавр, что задумался? Или сейчас в рейде на босса Гибралтара?» Лавр на миг поднял затуманенный взгляд от тарелки. Нож и вилка остановились, словно к рукам перестала поступать энергия. «Нужно запустить инфу», — предложил он, — «что столкнулись с большими трудностями, просто огромными. И до сингулярности на самом деле еще далеко, целые поколения». Уткин бросил со своего места. «Артем и так постоянно вбрасывает эти фейки, но народ все равно боится. Как сказал Петр Капица, наука — это крокодил, что постоянно движется вперед с разинутой пастью и пожирает все на пути. Он и великому Резерфорду дал кличку «Крокодил» за то, что тот никогда не отступал. Дескать, хвост позволяет ему идти только вперед. Потому сингулярность наступит все равно, рано или поздно». Южалин заметил с ядовитой кротостью. «Но если убедить, что наступит не скоро, нынешнему поколению точно нечего бояться. Может, на этом и сыграть? Дескать, а следующее пусть само разбирается. Шеф?» Я сказал с горечью. «Никто предположить не мог, что резкое продление жизни обернется таким вот финтом. Успехи науки сыграли против нее же. Теперь простейшие свои гарантированные 117 лет хотят прожить без всяких переходов в новый непонятный, потому страшный мир. И вообще пусть ученые думают, как сделать жизнь бесконечной, а не о всякой там непонятной и пугающей сингулярности. Лавр, передай мне вон тот сок. И все, заканчиваем, заканчиваем. Наш уважаемый Макар Афанасьевич, если и наблюдает за нашей общей трапезой, словно мы первохристиане, должен получить полнейшее удовлетворение. Хоть и не знаю, какое». На обратном пути к кабинету подумал с горечью, что демократия сыграла против себя же. Простейших в мире большинство, тоталитарные режимы трещат под напором их понятия демократии. Похоже, уже ничего не сделать в обществе. Только революция или всемирная катастрофа. То и другое приведет к диктатуре. «Сегодня Уткин, заглянув в дверь, действует по старинке», — сказал с тревогой. «Шеф, вы следите за Конгрессом в Париже?» Я кивнул, Час назад начался всемирный съезд наиболее титулованных ученых всех ветвей хай-тека. За неделю конференций, дебатов и подготовки решений и рекомендаций должны выработать строгие правила, обязательные для всех научных работников всех цивилизованных стран, а также настоятельные рекомендации для правительств. Если раньше удавалось для проведения незаконных или просто нерекомендуемых опытов переехать на время в какой-нибудь Эквадор или Гвинею, то сейчас и эту лавочку прикрывают. «И что примут?» Я ответил с подчеркнутым спокойствием. «Разумные люди должны принять разумное». «А примут?» Я ответил с неудовольствием. «Устраивающее большинство». Он остался в проеме распахнутой двери. Так могут слышать и все остальные. «Даже не подключенные», — спросил с жаром. «А вы знаете о подготовке резолюции насчет приостановки работ по дальнейшей разработке искусственного интеллекта?» «Проектов резолюции до хрена», — ответил я вежливо. «Но каковы шансы, что примут эту дрянь?» Я ответил с неохотой. «Большие, всего лишь 20%, но...» «Что но?» — спросил он настороженно. «Что но? 20% меньше, чем 80%. «Кто спорит?» — ответил я. «Но часть голосующих традиционно воздержится». «Ох!» «Воздержавшимися, — уточнил я, — будут как раз незапретники. К тому же умелые лоббисты часть электората сумеют перевербовать или как-то иначе убедить встать на сторону так называемых осторожных ученых. Так что поглядим. Окончательный результат пока в тумане. Даже для вас, шеф?» «Мое мнение вам лучше не знать», — сообщил я. «Инфаркт — дело серьезное. А вам еще бы жить. Вдруг да уцелеете?» Он сказал с упреком. «Ерничайте, шеф. А дело серьезное. Как дошли до жизни такой, что даже наш брат, работники науки высшего левела, призывают остановить?» С экрана над столом, всегда тщательно следящий за формулировками Артем Тютюнников, педантично уточнил. «Не оста, а прио. Приостановить. На некоторое время, как говорят, для выяснения. А то не успевают понять, куда наука мчит на такой скорости и о какую стену расшибемся. А вы, шеф, знаете?» «Не расшибемся», — ответил я. «Может быть. А когда ударимся о стену сингулярности, то проскочим на ту сторону и превратимся из гусениц в бабочек». «Не хочу в бабочку», — сказал Уткин. «Хочу в стрекозу». «Стрекозла», — подсказал Артем. Уткин отмахнулся. «Какая разница? Пол можно будет менять 100 раз в день, чем ты и займешься наверняка. Как и вообще все можно менять и перестраивать. Но, шеф, если только приостановить, то потом снова наш паровоз вперед лети?» Я ответил с тоской. «Им только дай за палец укусить, руку оттяпают. Выяснение при желании можно затянуть до бесконечности, да еще в таком деле. А движение бесполезников набирает размах. Каждый день промедления усиливает их позиции. Нет, надо сражаться, подготовить доводы, которые не опрокинуть». «Не смогут опрокинуть», — заметил он, — «сумеют обойти». «Забывайте, против вас не ученые, а политики. Да и часть ученых, как уже выяснено, на их стороне». «Но доводы приготовим», — пообещал я, — «и адаптируем для массового читателя». «Сумеете в 2 строки?» — спросил он скептически. «Простой народ читает только заголовки». «Но как-то же можно влиять», — сказал я с досадой. «Лучше всего стадом управляют шоумены», — напомнил он. «Теперь даже все политики из актеров и шоуменов, кроме Ирана, конечно. А вы на кого ориентированы? Ну вот, просто не сумеете подобрать доводы для тех, кому в кайф футбол и фотки своей еды в соцсетях». «Это да», — признал я. «У меня несколько иная аудитория. Кто запостит фото стола с едой, это уже диагноз. Такому у нас и руки не подадут».